«Сюда, на древнюю землю», — заявил солдатам генерал, — «они несут идеи великой революции, освобождения египетскому народу от тирании злобных мамлюков. Эти бывшие охранники султана захватили власть и угнетали местных крестьян-филлахов». Солдаты Франции, сами бывшие крестьяне, не возражали помочь египетским филлахам, тоже ведь страдали раньше от феодалов. Еще генерал обещал богатую добычу после взятия Каира, так что можно повоевать и поосвобождать попутно. Однако Египет встретил освободителей не так, как Италия, где тысячи горожан осыпали цветами солдат с трехцветными кокардами революции, а веселые итальянки, беря под руку громыхающего деревянными башмаками Санкюлота, долго сопровождали его по улицам города. Здесь Александрия безмолвствовала, когда французы овладели городом. Лишь нищие старики, которым терять было нечего, низко кланялись завоевателям, да бездомные собаки боязливо полаивали на идущих по пыльным улицам солдат. Птолемеева столица не произвела впечатления на Селезнева. Он с какой-то необъяснимой тревогой приглядывался к ее закрытым окнам, прислушивался к жалобному скрипу песчинок. Молчаливый город лежал у ног революции. На улицах висели прокламации на французском, арабском и турецком языках. «Кади, шейхи, улемы, имамы, чербаджи, народ Египта! Довольно беи!» — оскорбляли Францию. «Час возмездия наступил. Бог, от которого зависит все, сказал, царству мамлюков пришел конец. Вам скажут, что я пришел погубить религию ислама. Отвечайте, что я люблю пророка и Коран, что я пришел восстановить ваши права. Трижды счастливы те, кто выскажется за нас. Счастливы те, кто останется нейтральным. У них будет время, чтобы узнать нас. Горе безумцам, которые поднимут на нас оружие, они погибнут». А потом началось движение вглубь страны. Ветер пустыни иссушал кожу и, казалось, испарял кровь из жил. Песок скрипел на зубах, забивался в башмаки, за ворот, в волосы и уши. Глаза слезились от солнца, горло пересыхало и издавало хриплые лающие звуки. Деревни по дороге, если можно было назвать дорогой, слегка обозначенные тропы, были сожжены. Города были нищими. Если находились спрятавшихся недалеко жителей, то узнать от них почти ничего не удавалось. Они со страхом смотрели на французов и с ужасом кивали на маячивших у горизонта конников-мамлюков. Да, они боятся всего. А в нас видят очередных завоевателей. Хмуро взглянув на оборванных филахов, сказал на привале Селезнёва генерал Каффарелли, возглавлявший инженерные службы и научную экспедицию. Русский инженер ему понравился прямотой суждений и высокой верой в справедливость. Генерал подсаживался к нему во время привалов, ехал рядом, когда спадал зной, и вел откровенную беседу. «Они нищие, а мы добавляем дыры к их лохмотьям. Они лишены пищи, а мы отбираем последние. Мы предлагаем им землю, а они боятся, что мы уйдем, и их голова будет той платой, которую мамлюки возьмут за полученное поле. Мы попали в пекло». «И кто выберется отсюда, будет считать, что ему повезло», — окончил он, понизив голос. Вскоре стали роптать солдаты. «Зачем мы пришли сюда? Директория сослала». Наполеон их уговаривал, утешал, обещал богатство и развлечения в Каире. Солдаты молча слушали и жалели своего командующего. Это от него хотели отделаться. Но вместо того, чтобы вести нас сюда, почему он не дал сигнал выгнать его врагов из дворца? Живой и энергичный генерал Каффарелли, подпрыгивая на одной своей ноге, отчаянно жестикулируя, убеждал, что их подвиг нужен родине, и она не забудет их побед. Ибо это будет великое завоевание, важное для истории. Забудьте трудности и невзгоды. Мрачный и здоровенный гвардеец флегматично заметил: «Ей-богу, вам на это наплевать, потому что у вас одна нога во Франции». Дружный хохот скрасил уныние. Громче всех смеялся генерал. Прошло уже много суток с тех пор, как они покинули Александрию и шли по пустыне, а мамлюки все время терзали их атаками, хотя главного боя не принимали. Утром на горизонте показались вершины гладких и отточенных гор. Откуда они здесь, в этой ровной пустыне, перерезанной мутной водой Нила? И только к полудню всем стало ясно, что это рукотворные громады. Это великие египетские пирамиды древних фараонов. Чудо, о котором каждый знал только понаслышке.